Марк Фигерас поднялся с места, чтобы пожать руку посетителя. — Вот и наш герой, — сказал он с легкой ухмылкой. — Как вы себя чувствуете в этой роли? — Не в своей тарелке, — скорчил гримасу Эйнсли. — Ну что ж, придется пока потерпеть. — Вы готовы дальше нести бремя славы? — А куда деваться? — Не знаю только, как к этому относятся в нашем департаменте. — Верно, здесь есть проблемы. Фигерас жестом пригласил его сесть. — Но не об этом мне было поручено с вами побеседовать. Без формальностей, так сказать, как мужчина с мужчиной. Впрочем, есть одна приятная формальность, с которой нам лучше покончить сразу. С сегодняшнего дня вы лейтенант Эйнсли. Он повторно протянул Малкольму руку. — Поздравляю. Лучше поздно, чем никогда. — Интересно, что за этим последует, — подумал Эйнсли. Повышение обрадовало его. Хотелось броситься к телефону, рассказать обо всем Карен, но сейчас нужно было выслушать Фигераса до конца. «Ваша карьера на подъеме, Малкольм, перед вами открываются несколько путей. Остается только выбирать. Первый из них — стать начальником отдела расследования убийств». Эйнсли вскинул на хозяина кабинета удивленный взгляд, и тот пояснил. Лео Ньюболду присвоено звание капитана. Он переводится в другое подразделение. В вашем случае надлежало бы поступить так же, однако ваш послужной список в отделе расследования убийств настолько незауряден, что мы готовы сделать исключение, при условии, разумеется, что вам такой вариант подходит. — Нет, — покачал головой Эйнсли. — Я ведь уже объяснил Ньюболду, почему хочу уйти из отдела. Неофициально меня информировали об этом, и ваше решение мне понятно. Но нам бы хотелось, чтобы вы были в курсе всех возможностей. Это нам было красноречиво. Фигераса подготовили к этому разговору на самом верху. Хорошо, давайте вместе рассмотрим ваши служебные перспективы, — продолжал он. Вы стали лейтенантом в 39 лет. Через 3 года вас повысят до капитана. Еще через 3 произведут в майоры. Но это уже на усмотрение руководства, и тут никаких гарантий быть не может. Вы достигнете этой ступеньки позже, чем другие. Но вы и начали служить в полиции позже большинства своих коллег. Майором, таким образом, вы сможете стать лет в 45 не раньше. Сами знаете, какая конкуренция за звание выше майорского. Вполне может быть, что вы пойдете дальше, но в равной степени вероятно, что майор — это тот предел, которого вы достигнете до пенсионного возраста. Видите, я с вами совершенно откровенен, Малкольм. Я ценю вашу откровенность. Тогда есть еще один аспект проблемы, в который я должен вас посвятить, надеясь на ваше понимание. В последнее время вы привлекли к себе такое внимание публики, какого никогда не удостаивался прежде ни один сотрудник нашего управления. В первую очередь это объясняется, конечно, блестящими результатами вашего расследования, но средства массовой информации, далеко не в последнюю очередь, были привлечены вашим прошлым священника и ученого-богослова. Здесь мы и подходим к сути дела. Эйнсли уже начал понимать, к чему он клонит. «Вся штука в том, Малкольм, что из-за вашей нынешней популярности, что бы вы теперь ни делали, это будет обязательно вызывать повышенный интерес репортеров. Ничего страшного, но, честно сказать, нашему департаменту это причинит определенные неудобства. Сами знаете, у нас практически никто не попадает надолго в фокус общественного внимания, включая и самого начальника полиции. Его фамилия едва ли известна в Майами многим. Так было всегда, и большинство из нас хотело бы, чтобы так продолжалось и впредь. «Давайте не будем ходить вокруг да около», — сказал Эйнсли. «Смысл ваших слов сводится к тому, что, несмотря на мое повышение, на самом деле вам хотелось бы, чтобы я ушел из полиции.